Спинг вытащил из внутреннего кармана простой белый конверт и положил его передо мной на стол. Сердце сжалось у меня в груди. Некогда вид этого почерка значил для меня так много. Рукой Корсине на конверте было выведено имя и адрес моей сестры. Я посмотрел на Спинка, а потом открыл незапечатанный конверт и вынул из него два листка бумаги. «Дорогая Ерил, сожалею, что у меня не нашлось времени навестить тебя перед отъездом на восток. В столь благоприятных обстоятельствах мои любимые родители сочли, что я должна сразу же откликнуться на приглашение. Я остановилась у своего двоюродного брата и его жены, Клары Горлинг, чтобы получше познакомиться с ее кузеном, капитаном Тайером, моим женихом. Геттис действительно довольно дикое место, но я думаю, что найду здесь настоящее счастье с таким честолюбивым молодым офицером. Он такой удалой, ты и представить себе не можешь. У него темные вьющиеся волосы и самые широкие плечи, какие я только видела. О, как бы я хотела, чтобы вы встретились. Он гораздо красивее Ремвара. Я чувствую себя такой глупышкой, вспоминая, как я ревновала, когда ты с ним флиртовала. Какими детьми мы обе были. Пожалуйста, напиши мне при первой же возможности и скажи, что ты скучаешь по мне так же, как я по тебе, и что мы можем возобновить нашу дружбу, которая поддерживала нас столько счастливых лет. С любовью, Корсине Гринолтер, будущая жена капитана Тайера. «Что это?» — резко спросил я у Спинка, хотя в уме уже начал складывать кусочки головоломки. Я пошел к Корсине. Мне было непросто встретиться с ней, поскольку не меньше двух десятков женщин пришли охранять ее и выражать ей сочувствие. Еще труднее было поговорить с ней наедине. Я сделал вид, что хочу в подробностях узнать, что ты ей сказал и чем ее оскорбил. Она превосходная актриса, Невар. Она рыдала, заикалась и обмахивалась веером, пока я не отослал ее горничную за стаканом воды. А потом я прямо ей сказал, что мне известно, кто она такая и кто ты такой, и что я даже видел многие письма, которые она тебе писала, пока ты учился в академии. Я сказал ей, что ты их сохранил и предъявишь, если дело дойдет до трибунала, чтобы доказать, что ваше знакомство дает тебе право заговорить с ней на улице. Мне кажется, при этих словах она была близка к настоящему обмороку. Спинк рассказывал это с усмешкой. Я заметил, что и сам улыбаюсь ему в ответ. Я сказал, что если она хочет прекращения скандала, она может просто выполнить твою просьбу и дать мне конверт с адресом твоей сестры, написанным ее рукой. Я заверил ее, что больше тебе ничего от нее не нужно. Когда горничная вернулась со стаканом воды, Корсине тут же отправила ее за ручкой и бумагой, и я покинул их дом с конвертом в руках. Кроме того, при ее горничной я предположил, что все это было ошибкой. Я, мол, поговорил с тобой, и ты сказал, что лишь спросил ее имя, поскольку она напомнила тебе женщину, которую ты прежде знал. Она едва слышно согласилась со мной. Уверен, я оставил ее в незавидном положении, ведь она с такой яростью поливала тебя грязью, что теперь ей будет непросто взять свои слова обратно. Но, думаю, страх перед собственными письмами не даст ей и дальше рассказывать про тебя мерзости. Не могу сказать, что это восстановит твое доброе имя, но, полагаю, Корсине его очернять больше не осмелится. Я оторвался от письма, которое держал в руках. Пока он говорил, я просмотрел его еще раз. Я не сомневался, что Корсине вставила туда упоминание о будущем муже для того, чтобы уязвить меня. Я был удивлен, поняв, насколько мало это меня беспокоит. Честно говоря, у меня действительно есть ее письма. Они лежат в моем дневнике вместе с остальными бумагами. Я облегченно вздохнул. Спинг, я не знаю, как тебя благодарить. Как ты ловко ее обработал. Предъяви я ее письма, и уверен, ее помолвке с капитаном Тайером пришел бы конец. Сомневаюсь, что она сделает или скажет что-то, способная причинить такой ущерб ее репутации. Он отвернулся. Сказать по правде, сначала я чувствовал себя паршиво, но едва я начал угрожать ей разоблачением, ее хорошенькие губки сразу же перестали дрожать. Клянусь, она мечтала в меня плюнуть. «Я знаю, что ты был в нее влюблен, Невар, но, думаю, она оказала тебе услугу, разорвав помолвку. Не могу себе представить, чтобы ты был до конца своих дней связан с такой женщиной». «Я тоже», — пробормотал я. Последние остатки моей былой влюбленности в Корсину давно исчезли. Да и была ли она когда-нибудь той очаровательной и наивной девушкой, какой я себе ее воображал? Неужели мы с Ерил могли так в ней обмануться? Или эта суровая судьба изменила всех нас? «Так или иначе, нам удалось добиться своего. Ты должен немедленно написать Ерил, а я положу письмо в военную почту. Напиши, что мы с Эпини охотно ее примем. Эпини будет счастлива, если Ерил приедет к нам». Спинг не стал слушать мои возражения и заставил меня немедленно сесть за письмо. Он стоял надо мной, пока я доставал перо, чернила и свой солдатский дневник. «Сколько же ты успел написать?» — воскликнул он. «А я свой едва начал. Ждал, пока в моей карьере произойдет что-нибудь значительное». «Мой отец говорил, что я должен записывать хотя бы несколько строк каждый вечер. Часто бывает, что какие-то детали, к которым ты обращаешься позднее, помогают увидеть корни твоих трудностей и принять решение». Я посмотрел на тающий запас чистых листов. «Наверное, скоро мне придется перестать делать записи. Рядовому солдату не положено вести дневника. Если мой отец когда-нибудь прочитает все, что я здесь написал, он придет в ужас. Впрочем, думаю, я буду писать, пока не кончится бумага. Ты не отправишь его домой, чтобы отец прислал тебе новый?» Я посмотрел на Спинг, ожидая увидеть, что он неудачно пошутил, но он говорил искренне. «Нет, Спинг», — тихо ответил я, — «я для него мертв. Он отрекся от меня. Он не захочет это увидеть. Тогда доверь его мне, когда закончишь. Я уверен, что ты написал там много полезного. Я о нем позабочусь. Или отдай Ерил, чтобы она передала его собственному сыну-солдату». «Может быть, если у нее он будет. А теперь мне нужно подумать, прежде чем написать письмо». На некоторое время воцарилась тишина, я обмакнул перо, но чернила успели высохнуть, прежде чем я придумал, что и как написать. Мое письмо вышло коротким, слишком толстый конверт мог привлечь внимание отца. Я написал только о главном. Я жив, обосновался в Геттисе, стал рядовым, но Спинг и Эпини могут и рады будут принять Ерил, поскольку их дом больше соответствует ее положению. Я долго колебался, прежде чем упомянуть приглашение Спинка, опасаясь, что отец может пойти на крайние меры, чтобы удержать Ерил дома, и все же я решил, что придется рискнуть. Чем быстрее Ерил узнает, что ей есть где укрыться, тем больше возможностей сбежать она найдет. Но как она сможет нам ответить? Ей могут понадобиться деньги на дорогу, или, может, она захочет заранее предупредить нас о своем прибытии? Спинг улыбнулся. «Это я уже устроил. Напиши ей, чтобы она ответила Корсине, а в письмо вложила запечатанный конверт для меня. Это должно сработать. И обязательно дай ей знать, что Эпини с нетерпением ждет ее приезда». Я добавил к своему письму указание Спинка. Присыпав чернила песком и запечатав конверт, я спросил: «Сколько же человек ты намерен содержать на лейтенантское жалование?» Его улыбка слегка поблекла, когда он взял у меня конверт. «Но я уверен, что все как-нибудь устроится», — ответил Спинг. А потом уже суровее добавил: «Я не рассчитываю, что буду справляться один, Невар. Ты должен понимать, как только Ерил напишет ответ, тебе придется поговорить с Эпини, и твой обман раскроется. Ты должен будешь принять на себя ответственность. Ерил приедет в Геттис, ты это знаешь. Иначе ей придется остаться в доме отца и выйти замуж за Колдора Стита. Я не могу себе представить хоть сколько-нибудь разумную женщину, которая на такое пойдет. Твоя сестра приедет сюда, и они с Эпини обе будут рассчитывать увидеть, что ты живешь и трудишься как настоящий сын-солдат, пусть тебе и не удалось стать офицером. Так что не теряй времени. Тебе нужна новая форма, и ты должен заботиться о себе, как подобает солдату. Это значит бриться и подстричь волосы. Кроме того, ты должен просить полковника назначить тебя в чье-то подчинение, чтобы ты не отчитывался лично перед ним. Исполняй свой долг, и ты сможешь заработать повышение. Судьба повернулась к тебе спиной, и ты не смог начать службу лейтенантом, но это не значит, что ты должен сдаться. Многие люди меньшего ума и худших связей, я должен заметить, сделали прекрасную карьеру. Веди себя как настоящий сын-солдат. Ты — часть нашего полка. А полк может быть хорош лишь настолько, насколько хорош его худший солдат. Его голос сделался суровым. Я приподнял бровь, а он бросил быстрый взгляд в сторону окна. Я понял, что Эбрукс или Кейси рядом и могут нас слышать. Я, по возможности, бесшумно поднялся на ноги. «Да, сэр», — подтвердил я. «Я буду стараться, сэр». «Да, будешь, потому что это последнее предупреждение, которое ты получаешь от кого бы то ни было. И когда бы я ни оказался здесь в следующий раз, я ожидаю застать тебя на месте и выглядящим так, как положено рядовому. Доброго дня». «Да, сэр». После этого Спинг ушел. Снаружи начался легкий летний дождь. Я понимал, что Спинг сделал мне выговор на показ, но принял его слова близко к сердцу. Да, я долго колебался на грани, но теперь вновь вернулся к безопасной жизни сына-солдата. Я буду делать больше, чем просто тянуть лямку. Я вспомнил Горда и то, как тщательно он следил за кадетской формой, несмотря на полноту. И я справлюсь. Да, это потребует усилий, но солдатская участь вообще нелегка. И нет причин, по которым я не могу надеяться на продвижение по службе. Я неплохо справляюсь с обязанностями кладбищенского сторожа. Полковник Гарен так и сказал, я могу заработать себе нашивки, а то и больше. Я заметил Эбрукса, слоняющегося у навеса утеса, и окликнул его, когда Спинг скрылся за завесой дождя. «Все прошло не так плохо, как я думал», — сообщил я ему, стараясь, чтобы мой голос звучал так, словно я только что получил выговор от начальства. На самом деле он сказал мне почти то же, что и Кейси. Нужно быть достойным полка и все такое. «Да, я слышал. И знаешь, Невар, он прав. Для полка здесь настали нелегкие времена, и кое-кто с нетерпением ждет перевода в другое место, пусть даже с позором. Но остальные помнят прежние дни. Если мы хотим покинуть Геттис, мы должны сначала протянуть дальше дорогу, чтобы, уходя, мы могли сказать, да, это было непросто». «Но мы справились». Я посмотрел на грубого простоватого Эбрукса и вдруг обратил внимание, что хотя его рубашка и в пятнах, она настолько чиста, насколько это можно было добиться. Он был чисто выбрит и причесан. Конечно, до настоящего солдата Каваллы он не дотягивал, но сейчас он стоял перед знатным, учившимся в академии сыном-солдатом и выглядел в куда большей степени военным, чем я». Я устыдился и даже позавидовал ему. «Жаль, что я не застал этот полк в лучшие времена и не узнал его, как вы», — признал я. Он горько усмехнулся. «Невар, в лучшие времена тебя бы не приняли на службу. Это звучит резко, но это так. Но ты пришел в Геттис и присоединился к нам. Постарайся этим воспользоваться. Будь достоин нашего прошлого, а не тяни нас вниз еще глубже». «Проверка начнется не раньше, чем через 10 дней. Приведи себя в порядок. Едва ли мы можем рассчитывать на поощрение, пока не достигнута наша главная цель. Но мы хотя бы должны постараться избежать порицания». «Ты имеешь в виду Королевский тракт? Мне казалось, его должны строить заключенные». «Да, лопатой и киркой машут они. Но наши разведчики и инженеры должны все для них разметить, распланировать и сказать, что необходимо для работы и как быстро она может быть сделана». «А они не справились?» Он посмотрел на меня. «Ты ходишь в лес, словно это самое обычное дело, Невар. Уж не знаю, как тебе удается. Но для всех остальных...» «Ну, кнуты и угрозы могут заставить заключенных работать, только толку от этого почти нет». «Полковник Гарен тут кое-чего выдумал. Ром и настойка опия. Ума не приложу, как ему это в голову пришло. Напоить или одурманить кучу каторжников и дать им топоры. Вот вам готовый способ заработать неприятности». Эбрукс дернул плечом. «Но я слышал, это сработало. Пьяные слишком тупы, чтобы бояться. Некоторые становятся мрачными или упрямыми, но человек с кнутом или ружьем может любого убедить взяться за работу, что бы там ни творилось у него в голове. Они начали рубить эти чудовищные бревна и вывозить по частям. словно муравьи, пытающиеся по крошке унести буханку хлеба, как сказал мне один из охранников, но это лучше, чем стоять на месте. Однако, даже надравшись как следует, мало кто может работать там больше часа, и охрана вынуждена пить не меньше, чем каторжники. Если подумать, косить здесь траву — одно удовольствие. Я оцепенел. Дорога может двигаться дальше. Я сам подсказал полковнику, как это сделать. Гарен показался мне честным человеком. Возможно, он не сошлется на меня, как на автора идеи, но, полагаю, к концу лета у меня на рукаве будет одна, а то и две нашивки. С этим предвкушением столкнулось болезненное чувство, что я предал лес и древесную женщину. Я указал захватчикам способ бороться с магией. Они будут рубить по часу по одному дереву за раз, пока не пройдут прямо через сердце леса и его народа. Я предал спеков так же, как некогда предал гернийцев, приказав танцорам пыли рассеять вокруг чуму. Меня затошнило от одной мысли. «Ты побледнел. Болеешь?» — спросил Эбрукс. «Похоже на то», — пробормотал я. «Ладно, у меня еще есть работа, увидимся позже». Он торопливо пошел прочь. День клонился к вечеру, поэтому Эбрукс вернулся к своей работе, а я к своей. Часть шестов покосились, и я принялся их укреплять. Жаль, что я не мог просто перестать думать и полностью посвятить себя этой незамысловатой работе. Почему моя жизнь не может быть такой же простой, как у Эбрукса? У него были обязанности, он их выполнял, ел, пил пиво и отправлялся спать. Почему я не могу жить так же? Ответ был мне известен, потому что я живу иначе. Добравшись до последнего шеста, я немного постоял рядом с ним, глядя на темную громаду леса. Затем поднялся по склону холма и углубился в него. Войдя в молодой подлесок, я попытался вспомнить, каким пугающим и гнетущим он показался мне поначалу. Теперь это казалось мне странным сном. Я шагал все дальше, пытаясь вспомнить, где пробегала Аликея, и проследить свой ночной путь. Это казалось мне еще более странным сном. Спинг, письмо, советы Кейси и Эбрукса призвали меня к долгу и собственной жизни. Как я мог даже подумать, что брошу Ярил и допущу ее брак с Колдором Ститом? Как я мог воображать, что сорвусь с себя одежду и убегу в лес, чтобы жить со спеками? Сумерки уже гасли, когда я нашел разбросанную одежду и сапоги. Собрав все в кучу, я вдруг обратил внимание на то, какими потрепанными и вонючими были мои вещи. Потрескавшаяся кожа сапог посерела, я уже забыл, когда в последний раз их чистил. Я поднял штаны, они сморщились и обвисли, издевательски повторяя очертания моих ног и зада. Завтра, вне зависимости от прочих обстоятельств, я отправлюсь в город и постараюсь добыть у интенданта новую форму, даже если мне придется просто попросить на нее ткани и нанять Эмзел. Мысль о том, чтобы обратиться к Эмзел за помощью, напомнила мне, что теперь она живет в доме Спинка, а он собирался рассказать Эпине, что я жив и нахожусь в Геттисе. Я и страшился, и предвкушал встречу с кузиной. Перекинув старую одежду через одну руку и взяв сапоги в другую, я уже повернулся и пошел обратно, когда от дерева внезапно отделилась тень. Передо мной встала Аликея. «Вот я тебя и нашла», — с укором воскликнула она. «Куда ты делся?» «Я?» Проснулся один в незнакомом месте, не зная, как туда попал и что произошло. Я осекся, я говорил по-спекски, перейдя на их язык, не задумавшись, и без малейшего усилия опять. Она издала странный звук, что-то среднее между шипением и плевком. «Джадоли, что он сказал?» Он бросил мне вызов и предложил доказать, что моя магия сильнее. Она нахмурилась. «Но ты же больше, чем он, в тебе больше магии, ты должен был победить. Может, я и полон магии, иногда у меня возникает такое чувство, но это вовсе не значит, что я знаю, как ею пользоваться». Джадоли именно так и сказал. Она надула щеки и вновь презрительно зашипела. «И он обратил свою силу против тебя. Его магия заставила меня заснуть и проснуться в другом месте». «Возможно. Или убедила тебя, что ты только что проснулся в другом месте, и ты ушел сам. Или сделала так, чтобы ты нас не видел, а мы не видели тебя. Я не знаю, что за магию он сотворил, но он это сделал. И моя сестра смеялась надо мной, и весь народ должен принести дары ей и Джадоле, чтобы избавиться от своих сомнений. Я вдруг понял, что потерпел столь ужасное поражение, что едва мог его осознать. Я проиграл. Это невозможно и ужасно несправедливо. Я, сумевший уничтожить место силы народа равнин, навсегда остановивший их магию, так что они больше не угрожают нам и нашим землям, обманут и побежден магом, едва ли достойным так называться. Он невеликий. Его живот размером с пузо беременной женщины. А потом мое восприятие опять сместилось, и я вновь стал Неваром, сыном-солдатом. Я посмотрел вниз на мятую вонючую форму и грязные сапоги в моих руках. «Я должен вернуться к своему народу», — сообщил я Аликее. «Сожалею, что разочаровал тебя, я должен вернуться. Другие люди зависят от меня». Она улыбнулась мне. «Ты прав. Я рада, что ты наконец это понял». «Нет», — возразил я Аликее. Она подошла ко мне ближе, и я ощутил тепло и аромат ее тела. Мне было очень трудно ей отказывать. «Аликея, я должен вернуться к собственному народу, к герницам. Я должен стать хорошим солдатом и создать дом для моей сестры». Теперь она стояла, едва не касаясь меня, запрокинув голову, чтобы смотреть мне в глаза. «Нет, ты ошибаешься. Ты должен быть не солдатом, а великим. Так ты послужишь магии. К тому же мужчина не должен делать дом для сестры. Женщины создают дома сами, причем не со своими братьями». Мне было трудно находить слова, когда она стояла так близко. Аликея положила мне руку на грудь, и мое сердце рванулось ей навстречу. «У меня есть долг по отношению к своему народу». «Да, есть. И чем быстрее ты его исполнишь, тем меньше придется страдать обеим сторонам. Ты должен использовать магию, чтобы заставить джернийцев уйти». Ее губы исказили имя моего народа, словно он был мне чужим. «Чем раньше закончится война, тем быстрее люди перестанут страдать». «Война? Какая война? Мы не воюем со спеками». «Это самые глупые слова, которые я от тебя слышала. Конечно, мы воюем. Они должны уйти, или мы должны убить их всех, другого выхода нет. Мы долго пытались заставить их уйти. Скоро у нас не останется выбора, нам придется убить всех». Эти жуткие слова она выдохнула мне в рот, прижавшись ко мне всем телом. «Только ты можешь это сделать», — тихо проговорила она, отрываясь от моих губ. «Только ты можешь спасти от этого всех нас. Вот твой долг. Ты должен остаться и выполнить его». Она провела ладонями по моему животу, чувственно лаская его. Все мысли вылетели из моей головы вместе с душевным раздвоением. Она снова завоевала меня, и я охотно сдался ей.